Глава 70. Кришна в Двараке. Блаженный Шука сказал: «С первыми лучами солнца Кришна пробуждался ото сна в объятиях своей царицы, которая в сердцах шептала проклятие утренней заре и петушиным криком. Сквозь решетчатые окошки легкий ветерок доносил в их опочивальню благоухание цветущего сада Париджата, где уже хлопотливо жужжали пчелы и весело пели птицы, пернатые стихотворцы Кришны. Пуще всего не любила царица Видарбхи эту предрассветную пору Брахма-мухурту, ибо в сей благословенный для людей час ее возлюбленный освобождался из ее объятий. Прервав ночной сон, Всевышний по древнему обычаю окроплял чело чистой водою и, расположившись у домашнего жертвенника, предавался самосозерцанию. Единый и непогрешимый дух размышлял о собственной природе, соприкосновение с которой смывает скверну со всякой души. Вечно сущий, непорочный и блаженный Господь, истребитель сомнений, раздумывал о своей собственной природе, коей он производит на свет и уничтожает зримую вселенную. Так Создатель неба и земли, совершив утреннее омовение, возложив на алтарь со священным огнем приношение богам и прошептав молитву Гаятри, облачался в дневные одежды и выходил из внутренних покоев навстречу друзьям и советникам. Прежде чем приступить к государственным делам, Кришна воздавал хвалу солнцу и приносил огненные жертвы богам, мудрецам и родоначальникам вселенной, кто есть его воплощенные ипостаси. Затем царь царствующих наделял богатыми дарами старейшин рода и придворных жрецов. Брахманам он жаловал несчетные табуны благонравных дойных телиц с посеребренными копытами и позолоченными рогами, укрытых златотканными попонами и украшенных жемчужными ожерельями. А когда ученые мужи уводили коров с телятами в свои обители, Кришна даровал им в придачу вазы с льняным полотном, оленями шкурами и горшками кунжута. Каждый день сын Васудевы воздавал жертву коровам, духовному сословию, богам, старейшинам рода, учителям и всем живым существам, кои есть его проявление в зримом мире. Закончив свой обряд, он касался челом благодатных предметов. Жемчужина рода людского, Кришна облачался в дорогие одежды, умощал тело благовонными составами, украшал себя цветочными гирляндами и самоцветами в золоте. Затем для очищения ума он касался взором топленого коровьего масла, коров с валами, брахманов и изваяния богов. Затем распоряжался, чтобы всем просителям, независимо от сословия и чина, было дадено ими желаемое, и чтобы никто не покинул его чертогов неудовлетворенным. Затем он приветствовал городских начальников и выслушивал их дела. Поднеся городским сановникам и жрецам цветочные венки, блюда с душистым бетелем и сандаловую мазь, Господь раздавал остатки благословенных даров друзьям, младшим чиновникам и женам, и потом причащался сам. Закончив государственные дела, он садился в свою сияющую серебром колесницу, запряженную 4 быстрыми конями, и, ответив приветствием на поклон возничего, велел ехать в места своих привычных увеселений. По дороге на роскошных колесницах к нему присоединялись Удхава, Сатьяки, друзья и приятели, и он, сияя среди них, как месяц меж звездами, проносился по прямым просторным улицам Двараки, пленяя взоры преданных горожан. Когда Кришна, проезжая мимо дворца знатного горожанина, замедлял ход, тамошние красавицы бросали свои дела и спешили на веранду, смущенно потупив очи. Немалых трудов стоило Кришне оторвать взор от прелестных горожанок и продолжать путь с верными друзьями. Бывало, если того требовала надобность, Господь направлял колесницу во дворец правосудия, Судхарму, куда со всех концов страны к нему приходило великое множество людей, прося суда, совета, помощи и разрешения спора, а также за разгадкою непонятных предзнаменований и видений. Точно полная луна на звездном небосклоне, Кришна в окружении семейства ядавов восседал на высоком престоле под белым опахалом, как лев среди людей. Суд его был мудр и справедлив. Дивились люди глубине и тонкости его решений. В местах, куда удалялся Кришна для веселья, всегда звучала музыка. Певцы, сказители, плясуны и скоморохи развлекали сына Васудевы с его приятелями. Кришна наслаждался роскошным белым ложем и сладкими винами, покуда сказители возносили ему хвалу, а музыканты трубили в раковины, били в барабаны, выводили на лютнях и свирелях душевные напевы. Знатоки преданий читали нараспев рассказы о благочестивых царях и героях былых времен. Искусные слуги стояли пред Кришною, держа в руках серебряные сосуды с прохладной водою и вкусными яствами. И было так до тех пор, покуда не явился однажды во дворец ядавов человек, никому прежде в Двараке неведомый, и просил стражу сопроводить его в покои царевича. Склонившись до земли перед Кришной, незнакомец поведал ему о том, что тесть убитого им Камсы, могучий царь Джарасандха, пленил и терзает в застенках тысячи земных царей, что отказались быть его данниками. И узнал Кришна, что дерзость Джарасандхи возросла безмерно, и великие бедствия принес он окрестным странам. Многие земли захватил он, 20 тысяч царей пленил и держит в заточении в своей крепости Гиривраджа. А среди пленников есть и родичи Кришны. «Узники, — продолжал незнакомец, — просили меня смиренно передать тебе их молитвы. Кришна, — говорили они, — неизмеримая душа мироздания, изгонитель страха. Мы, некогда уповавшие на свою силу, ныне склоняемся пред тобою, клянемся в вечной верности и просим у тебя прибежище. Потому как слаб всякий смертный человек и не ведает своего истинного долга, кое есть исполнение твоих заповедей, он грешен во всех своих делах. Осознав беспомощность пред судьбою, мы припадаем к твоим благодатным стопам. Господи Всемогущий, как искусно ты в обличии времени умеешь истреблять надежду на вечную и беззаботную жизнь. Ныне царевичем яду ты не зашел к нам, дабы наградить праведных и покарать нечестивых. Потому не разумеем мы, отчего столько злодеев, попирающих твой закон, по-прежнему живут, здравствуют и наслаждаются плодами своих дел. Боже милосердный, заключенные в бренную плоть, мы грезили себя царями людскими, среди страхов и тревог умудрялись выискивать удовольствие. Отвергнув счастье души, мы сгубили себя в прелестях мира и теперь страдаем за свою надежду обрести покой там, где его нет и быть не может, в мире, выдуманном твоею обманчивой природою. Не из темницы злодея мы молим тебя освободить нас, Господи, но из силков судьбы, что явилась к нам в обличии царя Магадхи. Могучий, как в тысячи слонов, он держит нас в подземелье, словно лев стадо овец в своей пещере. Безгранична власть твоя, о владыка смертоносного диска! 17 раз сокрушал ты Джарасандху в честном бою под Матхурой, но потом для пользы семейства отступил на запад к морским берегам, сдав город ненавистному тестю Камсы. Теперь же он, уверившись в собственной неуязвимости, терзает данников своих и граждан. Приди нам на помощь, о непобедимый Господь наших душ. С этой мольбою, о Кришна, отчаявшись ждать помощи от других, послали меня пленники царя Магадхи к тебе. Помилуй несчастных, дай им приют в сени твоих лотосных стоп. Блаженный Шука сказал: едва посланник пленных царей закончил свою речь, как в собрании едавов явился небесный старец Нарада с золотым, сияющим как солнце, венцом на челе. Увидев Нараду, Кришна, чьей воле покорны создатели и разрушители вселенных, поднялся со своего места и, поклонившись гостю, предложил ему высокое сиденье среди драгоценного убранства. Затем, по заведенному обычаю, царевич Дварки приветствовал мудреца хвалебной речью. «Сегодня к нам низошла истинная благодать». Ибо, коснувшись земной тверди, ты, Нарада, даровал людям надежду на спасение из тисков, греха и страха. В творении Божьем ты знаешь все обо всех. Скажи нам, что происходит в стране Куру и как уладилась тяжба сынов Панду с их врагами. Отвечал блаженный Нарада Кришне: «Не раз мне выпадала возможность, мой господин, видеть, как действует твоя обманчивая сила, поддерживающая зримое бытие, и всякий раз ты приводил меня в изумление. А ныне я дивлюсь тебе, скрывающемуся под личиной земного правителя, вовлеченного в суетные дела смертных. Как огонь, что прячется в пелене дыма, ты прячешься за бурей событий, которые сам же и устраиваешь. Непостижимы твои замыслы. Ворожбою своею ты представляешь нам на обозрение, а потом увлекаешь в небытие зримую вселенную. Столь осязаемый здешний мир плод твоего измышления. Я склоняюсь пред тобою, о чарующий лицедей, необозримый для разума. Живые твари рождаются, страдают и умирают в нескончаемом круговороте перерождений. И лишь ты, Господи, в силах спасти нас от этой напасти. Являя заблудшим душам свои бесчисленные образы и забавы, ты освещаешь нам путь в наше истинное Отечество. Я предаюсь тебе и уповаю во всем на тебя, о Владыка жизни. Конечно, я поведаю тебе о делах и чаяниях пандавов, но все, что ты услышишь от меня, о всеведущий мой господин, тебе и так хорошо известно. Ныне мир и благоденствие воцарились на земле под властью царя Юдхиштхиры. И потому решили сыны твоей тетки, что настало время для великого царского жертвоприношения, которое поведает всему миру, что достиг Юдхиштхира высшей власти и могущества среди царей. Но не хочет он ничего предпринимать, не испросив твоего совета и благословения». Потому обращается он к тебе со смиренною просьбою быть почетным гостем на великом торжестве, куда приглашены все цари и князья земные, владыки небес и мудрецы. Что до благополучия твоих друзей, то им не о чем печалиться, ибо даже последние злодеи и презренные дикари искупают свои прегрешения, вспоминая твое имя и размышляя о твоем величии. Ты — средоточие благодати. Воды, что коснулись твоих стоп, очищают от скверны три яруса вселенной, ниспадая на землю единым священным потоком, сначала рекою Мундакини, потом Бхагавати и Гангою». Блаженный Шука продолжал. «Когда Господь ответил старцу согласием посетить священнодейство пандавов, предводители семейства Яду забеспокоились, ибо велика была опасность, что Джарасандха в отсутствии Кришны устроит набег на Двараку». Чернокудрый Кришна улыбнулся чарующей улыбкою и, обратившись к Удхаве, молвил: «Я в смущении, друг мой, и потому обращаюсь к тебе за советом, как к самому мудрому и сведущему среди нас. Ты — зоркое око и ум нашей семьи. Я всегда доверял твоему суждению и сейчас поступлю так, как ты скажешь». Блаженный Шука продолжал. Удхава поклонился знатному собранию и молвил: —